Так вот, Алик, ты сейчас никак не можешь понять, почему вдруг мой муж так резко изменил свое отношение к вам. А почему бы и нет? Вы вошли в наш мир самозванцами, со стороны, вас никто не ждал. И раньше такое случалось, но пришельцы были тихие и незаметны. А вы, вас мало, но сколько вы уже успели натворить? Вы создали, да, вы создали и укрепили круглое царство. Хотя оно должно было сгинуть уже 10 лет назад, и теперь ради захвата его богатства ранее разрозненные источники превращаются в организованную силу. Да и даже не в этом дело. Ну а в чем же тогда? Попробуй понять, не спрашивая. У каждого мира своя судьба. И каждый мир идет по ее дороге. И тот, кто пытается его с этой дороги сбить, нарушает равновесие жизни. А вы всеми своими действиями именно сдвигаете наш мир с положенного ему места. Или другими словами, плохо влияем? Да, плохо. В любом случае, все, что вы измените, плохо. И поэтому лучше уходите сами. Или не принимайте никакого участия в нашей жизни. Смотрите, слушайте, но не более. Так, то есть ты взялась блюсти чистоту и естественность жизни. Ну а как же, если уж совсем плохо? Если сейчас из этого леса выбежит сотня херута и будет тебя убивать. Да, и тут ты тоже должен уйти. Исчезнуть, не пошевелив и пальцем. Кокетничать, что ли? Я смотрю ей в лицо и понимаю, ведь она серьезна и действительно надеется убедить меня в своей высшей правоте. Да и полно кокетничать с каким-то уртазом — это не для королевы. Ладно, красавица, понять тебя я понял, а вот согласиться не могу. И то, что ты заботишься о судьбах средних земель, это еще не значит, что ты права. Тем более, что есть и Восток, о котором мы знаем побольше даже вас, друзья-эльфы. Но у тебя просто немножко закружилась голова от власти и над половиной известной тебе земли. И нечего поучать, что делать, а что не делать. Глаза у нее темнеют, лицо становится холодным и надменным. И уже не прекрасная, а грозная стоит она. А мне этот спектакль совсем не нравится. И чтобы совсем не потеряться, перебиваю ее, готовую начаться речь. Я сказал то, что вижу. И нечего молнии метать, все равно мимо. Мы расстаемся в ссоре. Но пусть вина за нее ляжет на того, кто ее начал. Все. С этими словами одеваю шлем и вызываю Эсте. Дай маяк. Маяк есть, и на него надо бы идти напрямую по воде. Приходится озеро обходить. Я прямо чувствую, как мне в спину бьет взгляд королевы, и снова становлюсь какой-то весь неловкий и неуклюжий. И обернуться-то боюсь, чтобы не встретиться с ней глазами. Страшно. Наушники бубнят. Эсте все не терпится узнать, что да как. Я его обрываю. «Лучше держите там ушки на макушке. Я тут в конец разругался. Может быть, всякое». Ну и дорога. Чтобы вылезти напрямую к самолету, приходится и сквозь ежевику какую-то продираться, и через ручей пробрести, а я еще этот лесочек парком считал. Словом, я только на злости пер, а то бы застрял надолго. Но все равно, когда вылезаю на полосу, уже темно. Звездочки перемигиваются, и вообще нормальные люди спать ложатся. У самолета маячит бледная фигура. Ба, да это же Ингельс собственной персоной. Ну, парень, что скажешь? Мне надо с вами. Да ну, мне надо с вами. Ох, да чего же спокойный голос, прямо гений самообладания. Вот только чуть дрожит челюсть у этого гения. И сам он весь напряжен, что твоя струна. Для чего же? Эсте, Март, он давно тут? Март бурчит в ответ. Давно. Внутрь просился. Я сказал, чтобы тебя ждал. Ингельс же, перебивая его, жалуется на судьбу. Вы меня взяли в плен. Теперь я не Унгринг. Теперь я никто, и мне нет жизни тут. Я прошу, я хочу улететь с вами как можно дальше отсюда, где я смогу начать снова. Что начать? Все начать, Длинный заявляет. Он на всех перережет, подослан. Март. А что бы и не взять? Студент. Точно, подослан. Хао. А хоть бы и нет, а потом вдруг решится выслужиться. Эсте. Ну, раз моя очередь, то я не против. Только за плату пусть язык развяжет. Студент. Ой, да он тебе тут такого наплетет. Базар заканчиваю я и шмякаю свое веское слово. Возьмем, по дороге побеседуем. Я сказал. Ингельс, лезь. Приглашенный со старательным достоинством поднимается в салон. Следом я. И тут же из темного леса раздается могучий голос. Никогда больше нога у Уртаза не коснется этой земли, если на то не будет воли. А хор подхватывает. Так будет, будет так. Я захлопываю дверь, с наслаждением сдираю шлем и расстегиваю свой панцирь. Март заводит моторы, разбег. Все, прощай, долина. Для кого-то гостеприимный дом, а для наших теперь запретная зона. Впереди неизвестность, а пока вся команда с интересом ждет допроса Ингельса. Даже посольский пилот где-то в глубине маячит, проснулся наконец. Разговаривать берется Эсте. И надо признаться, довольно умело ведет дело. Правда, и парнишка не запирается. Оказывается, аж месяц назад четверо унгрингов, в число которых входил и он, получили форт-пост «Запад» в безраздельное пользование на предмет упражнений по диверсиям и беспокоящим действиям. Не война на уничтожение, а так давление на психику. Мотивировок не было никаких, кроме приказа короля, который лично унглингов опекает. Если бы не это пленение, через пару лет Ингельс стал уже воином, причем высокого доверия. И потом, еще через 5-6 лет практики в самых горячих местах, унглинг становится молодым рыцарем. А дальше уж как судьба сложится. А теперь я не имею ни звания, ни возможности его вернуть. У нас строго. Раз запятнавшись, уже не вернешься в строй. Просто воинам, пожалуйста. А в светлый рыцарь путь закрыт. А ты уже как? В серьезных делах-то бывал? Студенту интересно? Ну так, немного. К нам отряд Херута нагрянул. Пришлось поработать. Пока выследили, пока приперли. Месяца два прошло. Сам я всего только 8 орков убил. Молодец. А с теорией у вас как? И с чем? Ну, со знаниями, языки, история. Оказывается, неплохо. Знает Ингельс и эльфийский, и ирчисленг, и гномий немного. По средним землям хоть с закрытыми глазами пройдет. Нас вообще-то против Херута готовят, так что в основном про него нам рассказывали. Я включаю запись и предлагаю Ингельсу рассказать о Херуте. Любопытно, что за версию он даст. Мы хоть и получали кое-что по этой своре, но такое впечатление, что союзник наш, венценосный, сообщал отнюдь не все. Ингельс рассказывает без особых подробностей, как повторяется вот раз ученый и, в общем-то, всем известный урок. Итак, Херут – гоблин. Неожиданное объединение темных народов после Большой войны. Организатор Арш-Ахан был в свое время близок к самому старикашке, а после поражения ушел в леса, где и начал сколачивать свою страну без границ. И как-то так странно вышло, что очень быстро Херут оброс боевыми отрядами, тайными селениями, шпионами и торговцами. Даже снабжение организовали, и легально, закупками и просто грабежом. И королевство севера и юга, и круглые, и йорлинги тоже воюют с ними. То деревню найдут, разорят, то караван перехватят, то отряд раздавят, но решительных побед не было давно. А Херут наглеет. Год назад он применил даже ракеты, правда, примитивные и слабые. Но все же Кун монополию потерял. У Херута и с Восточной степью связь есть. Словом, организация сильная и опасная. Другое дело, что объединенная ей не по зубам. Ну а круглая и подавно. Почти готова была против орков большая операция. Но помешали неполадки на северных границах. А вот о планах на Бербазе ничего не знали, это новость. И что Херут предлагал королю мира сотрудничество, тоже новость. Он-то, оказывается, нашу информацию брал, не брезговал, а свою прижимал, чего-то боялся. Словом, Ингельс выложил немало того, что мы не знали, хотя сам того явно и не подозревает. Эсте ни намеком своего особого интереса не выдал. Винты прилежно рубят воздух, за стеклом висят звезды. Иногда самолет переваливается с крыла на крыло. Спокой, благодать. Студент же уткнулся носом в спинку впереди стоящего кресла. Да и мне надо бы вздремнуть. Хао, давай тоже, мы-то сегодня без отдыха. Хао себя упрашивать не заставляет и откидывает кресло. Я туда же. Но сон не идет, а идут мысли. Еще и еще раз перебираю предстоящие действия. Главное — уйти это место высадки. Наша техника в здешних краях гость нечастый, и любопытство будет со всех сторон. Дальше, судя по картам, пара дневных переходов до предгорий, и там придется искать пещеру. Вряд ли ее будут охранять, уж больно хитро документ к нам попал. В сожженной деревне Херута его раскопал бродячий ремесленник, а у него ее украл худышка Йок, наш неплохой агент давней вербовки. Через неделю после передачи карты худышка сгорел вместе со своим кабаком и деньгами, так что вряд ли кому успел проболтаться. Итого, нам сейчас нужны будут ноги и только ноги. Ингельса придется либо усыпить, либо тащить с собой. Лучше пусть летит до форт-поста. В дверях кабины появляется пилот. Все, команда, готовьтесь. Этот, кивок на Унглинга, со мной остается? Да-да, ты его не бойся, деваться сейчас ему некуда. Ну, давайте, вояки, удачи вам. И снова к себе. Посадка будет трудной. Март без лишних слов принимается будить спящих. Студент с просонья заявляет, что «А я ужинать не хочу, лучше завтра пораньше встану». Но пара толчков по плечу возвращает ему чувство реальности. К двери сволакиваются мешки и оружие, а затем мы все вместе в последний раз проверяем обмундировку. Эх, помню, были же времена, разгуливали в нормальной одежде, как и люди. А нынче тошно перечислять. Навивка грудная, навивка локтевая, пластина реберная, набор поясной, шейное соединение. Тьфу ты! Словно в танке сидишь в этой броне. Да и вооружен не хуже, дай бог, чтобы эта мощь не пригодилась в этом мире и так. Хватает трупов всех оттенков. Самолет берет вниз, и начинаются кошмарные минуты. Летчик примеривается к площадке. А мы, пассажиры, вроде канарейки в клетке, которую и так, и эдак рассматривая, крутит покупатель. Март это переносит спокойно, остальные более-менее, а Ингельс у бедняги ну совсем плохо. Держится лишь на собственном достоинстве. А вот болтанка прекращается, значит, курс взят. Земля совершенно черная, лишь пара ярких точек, неизвестно, чьи костры, но они остаются позади и сбоку. Пол под ногами начинает мелко дрожать. Заработали нагнетатели, значит, земля близко. Еще немного, и могучей силой меня тянет вперед. Точно, уже приземлились. Тормозимся быстро, пилот говорит. Все, пока, живей давайте. Его можно понять, каждая лишняя секунда — это улетающие в небо килограммы керосина. Март уже кидает мешки в проем, а в промежутках и между ними валятся ребята. Я среди них. Прыжок, удар, падение, затем снова встаю, и рядом валится бледно-зеленый Ингельс. «Ты это чего?» — ору я, хотя он меня не слышит в реве воздуха подушки. Да и сам я теперь вижу, чего. Из освещенного вала летит в обнимку с мешком последний, кажется, длинный. И тут огненная черта полосует темноту, и затем еще одна ракета рассыпается в искры волны чуть-чуть дальше нас. Пилот еще слышит меня, и я кричу, хотя мог бы и шептать, микрофон-то все равно. «Уходи быстро! Это Херут, мы с ними справимся!» «Но я...» «Береги машину, взлетай!»